поскольку раньше она наверняка сидела бы перед телевизором, а мне не улыбалось делить ее внимание с Клеоном Джонсом или Томом Сивером. Вульф удалился на кухню. Оставаясь по воскресеньям без Фрица, он обычно готовит на обед что-нибудь простенькое, вроде яиц обер-нуар и винегрета из свеклы с крес-салатом. Но на сей раз он побаловал нас запеченной в кастрюлечке икрой сельди с анчоусовым маслом, петрушкой, кервелем, луком-шалотом, майораном, черным перцем, сливками, лавровым листом, репчатым луком и сливочным маслом. Процесс приготовления такого блюда требует беспрерывных дегустаций, а по этой части он мастак. Я прогулялся на кухню, поставил его в известность, что миссис Одл ждет меня к 5, удостоился сдержанного кивка и поднялся по лестнице в свою комнату. Покончив с бритьем, умыванием и переодеванием, я спустился на кухню, уплел свою часть запеченной икры, вернулся к себе и набросал одно объявление. Когда в 4:30 я спустился, в кармане у меня рядом с чеком покоился третий вариант упомянутого объявления. Вульф ковырялся наверху с орхидеями, и я звякнул ему по внутреннему телефону, чтобы поставить в известность о своем уходе. Поскольку в воскресенье днем свободных мест для стоянки машины везде, сколько душе угодно, я прогулялся в гараж, вывел Герон, проехал до 34-й улицы и свернул на парк-авеню. Трудно поверить, но и поездка по Манхэттену может доставить удовольствие. С 2:00 ночи до 8:00 утра, да плюс еще парочка часов по воскресеньям. У тротуара на 63-й улице между 5-й авеню и Мэдисон-авеню зияла щель размером с 5-центовую монету, в которую я и втиснул Герон. Встретивший меня при входе в вестибюль каменного особняка Цербер был не тот, что в прошлый раз. Этот оказался гораздо учтивее своего собрата и даже поблагодарил меня, возвращая мне мою лицензию частного сыщика. Миссис Одл встретила меня в своей роскошной гостиной, сидя на огромном диване, на котором были беспорядочно разбросаны листы воскресной «Таймс». Телевизор был выключен, не мудрено, ведь игра уже закончилась. Когда я приблизился, она сказала: «Надеюсь, вы пожаловали не с пустыми руками. По телефону вы говорили на редкость скупо». Как-то раз мы излишне разболтались, а телефон, как оказалось, прослушивали. С тех пор мы ведем себя осторожнее. Не думаю, чтобы нас подслушивали и сейчас, но береженного Бог бережет. Однако я отвлекся. «Нет, я пожаловал не с пустыми руками. Я вытащил из кармана чек. Мне казалось, что лучше принести его самому, чем отослать по почте». Вдова взяла чек, насупилась, потом мрачно посмотрела на меня. «Это что еще за выдумки?» Мистер Вульф выходит из игры. Хорошенькая игра, ведь он потратил уже больше $3000. 3000 за 12 дней, а мы еще даже не напали на след. Вульф вбил себе в голову, что, признав свое поражение, он проявит тем самым силу характера. Мне это непонятно, но ведь я, в отличие от него, не гений. Признаться, она меня поразила. Если до сих пор у меня не было причин предполагать, что мыслительный процесс в глубине ее мозга отличается от того, который протекает в мозгах среднего уровня, то на сей раз она успела сделать вывод еще прежде, чем я закончил. «Сколько ему заплатил Браунинг?» – спросила она с пылающими глазами. «Ого!» – я развернул стул и уселся на него лицом к ней. Впрочем, вполне естественно.